Глава третья. Испанский генерал и прочие вельможи, увидав, что русские люди так верны, что не приняли сделанных им выгодных предложений, рассердились на них и переменили с ними обхождение, и вместо прежних ласк и соблазнов начали их донимать утеснением и скорбями. Начали они это с того, что по приказанию своего воеводы отняли каторгу, судно, со всеми животы, то есть имуществом, а также отняли у них и 40 человек турок, которых освободившиеся русские сами содержали теперь у себя в плену и надеялись притащить их взаперти к себе ко дворам или продать где-нибудь в неволю, а при опасности, конечно, не затруднились бы сбросить и за борт. Но испанцы досмотрели, что везли на судне, и все это дело расстроили. Они не только отобрали турок и выпустили их на свободу, но еще из самих русских взяли 7 человек под арест. Вероятно, для того, чтобы узнать, что они за люди и по какому праву держали у себя запертыми на каторге турецких людей. В сказке ничего не говорится о причине, для чего их придержали. Но видно, что произошло что-то серьезное, после чего русские пошли от испанцев ноги, босы и голодные. И такое бедствие они терпели до самого Рима. В Риме один из товарищей Мошкина, воронежский крестьянин Григорий Кореев, заболел и лежал при смерти 2 месяца. А болезнь ему приключилась от ран, полученных на каторге, то есть при стычке с турками. В Риме и копье, то есть наконечник стрелы, вынули у него из раны у папы римского. У папы они приимили сакрамент. Против этого места в сказке думный дьяк Иван Гавренев сделал помету отослать их под начало к патриарху для исправления. Из Рима удальцы вошли на Венецию, Вену и Варшаву и везде разговаривали с цезарями, и все им были рады, и все их звали к себе на службу. Но Мошкин и его товарищи чужим цезарем служить не захотели. Итак, во всех тяжелых и соблазнительных положениях своего плена Мошкин показал себя человеком мужественным, неподкупным и беззаветно преданным православной вере и русскому царю. Таким он, немало не обинуясь, выставляет себя сам в челобитные со сказково, и также представляет его личность современные комментаторы челобитной. Но я опять говорю, что человек, сохраняющий в себе здравый смысл, не может принять все рассказанное в этой сказке. Обратим внимание на явные очевидности, которые кидаются в глаза, и говорит, что в сказке Мошкина есть много неправды, после чего трудно верить и остальному.